закладывается фундамент совсем другого строения. Это не капище, это не пирамида в честь какого-то человека, чучелы мумифицированные, набитые внутри чесноком и луком. Это строится тот город, который в Новом Завете называется Новый Иерусалим. И мы видим, что у подножия горы, где жертвенник, было поставлено 12 камней, которые тоже указывают на небесный Иерусалим, потому что у небесного Иерусалима 12 ворот. 12 ворот. Так описывается небесный Иерусалим в книге Откровения Иоанна Богослова. И когда душа кого-нибудь из нас будет вознесена, спасенная душа, чтобы входить в этот город, дай Бог, чтобы все мы вошли в этот город, душа будет думать, а через какие ворота входить, потому что 12 ворот. Единственные ворота, через которые мы можем войти в Новый Иерусалим, на каждых воротах написано имя одного из сыновей Иакова. У него было 12 сыновей. Они родоначальники еврейских колен. Там будет имя Иуды. Там будет имя Вениамина, Гада, Завулона и других сыновей Иакова. Через какие ворота нам входить? Мы можем входить только через ворота, над которыми имя патриарха Иуды. Потому что колено Иуды, сына Иакова, это колено, из которого выйдет дом царя Давида, из колена Иуды по плоти, из дома царя Давида выйдет сам Господь наш Иисус Христос. А так как мы усыновляемся Богу и становимся новым Израилем через Бога человека Христа Иисуса, то и наше вхождение в Новый Иерусалим, будущее вхождение, может быть только через эти ворота. А спасенные евреи будут входить через 12 ворот, потому что у них есть люди из колена Иуды, из колена Звулона, из колена Гада, Асиры и так далее. И мы читаем далее, что происходит потом, когда люди видели Бога, святость Бога, как небесный сапфир, и ели и пили присутствие Божьей славы. Мы тоже переживаем такое состояние, когда в присутствии Божьей славы мы едим и пьем. Но если евреи ели просто освященную пищу, мы евхаристически, пребывая в общении с Богом, вкушаем тело и крови Сына Божьего. Итак, Господь говорит Моисею: «Взойди ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Вот здесь говорится о том, что даются не только скрижали, но даются законы и заповеди, которым Господь научает для научения их. То есть людей, которые читают десятисловие, 10 заповедей. Потому что действительно закон Божий, весь закон Божий состоит из 10 заповедей. Все остальные законы – это комментарии. Комментарии и разъяснения к ним. И встал Моисей с Иисусом, и Иисус, помощник Моисея, был отроком, очень молодым человеком. В дальнейшем он будет называться Иисус Навин. Есть книга в Библии, которая носит имя этого человека, книга Иисуса Навина. И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. Здесь сказано, вот Аарон и Ор с вами. Но можно понять эти слова и так. Ор – это не собственное имя. Ор – это свет. По-еврейски это слово означает свет. Иначе Моисей как бы сказал, он мог бы так сказать, вот Аарон, священник, и через него свет познания. Кто будет иметь дело, кому надо будет что-то разобрать, пусть приходит к ним, к священнослужителям, и входит в тот свет познания закона Божия, святости Торы, который струится от каждого священника. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Почему слава Божия 6 дней покрывала гору? Мир как бы творится заново, потому что в грехопадении мир весь перевернулся, в грехопадении Адама и Евы. Древние говорили, что душа Адама была столь велика, как от земли до неба. Такая великая душа была у Адама, первого человека. Но когда он пал, через него произошло выпадание всего рода человеческого из духовного мира. Это очевидно. Человек до грехопадения – это один человек, после грехопадения – совсем другой. И здесь Бог как бы творит мир заново. 6 дней происходит какая-то работа на этой горе, духовная работа, и облако скрывает, что там происходит. Как и Бог творил мир, за 6 дней сотворил, а 7-й день праздника. Так и здесь, а в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Итак, сначала это было облако, настолько густое, что ничего нельзя было видеть. И это облако густое стояло 6 дней, и вдруг глаз Божий и огонь, как поедающий. Что значит поедающий огонь? Это крутящиеся огненные облака. Когда пламя как будто бы перебрасывается с одного места на другое, как будто бы оно все пожирает, поедает это пламя. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. Моисей в этом божественном огне, объятый этим огнем, в этих облаках, то есть само небо как бы сошло на землю, и его присутствие на Синае, и Моисей уже, стоя на Синае, как бы на небесах. Моисей вступил в середину облака и зашел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Когда Господь будет творить первый мир, то есть, когда Господь сотворил первый мир, то мы видим, что земля была невидима и пуста, как бы скрыта облаками. И вода, и Дух Божий носился, витал, парил над водой. И когда будет Бог переделывать мир заново, во дни Нового Завета, когда Сын Божий приходит креститься на Иордан, к Иоанну Крестителю, это начало новозаветного человечества, мы видим Дух Божий опять над водами, как при сотворении первого мира. И Тертуллиан, учитель церкви, на это обращал внимание, и он говорил, что в христианском формате мир воссоздается заново, как и в синайском формате, то, что переживал Моисей, еврейский народ, у подножия горы Синай, мир тоже творился как бы заново, а в христианской священной истории